Глава 5. Складывающаяся реальность. Ветер прижимал блеклую траву к земле, хлопал полами одежды и запускал песчаные ручейки меж пологих холмов. Шорох и вой слились воедино, вросли в душу корнями однообразия. По пустоши брели трое — мужчина и юная девушка. Носили серые балахоны, скрадывающие движения и силуэты. Оба шагали мягко, по-звериному. Странники не спешили, общались между собою скупо, отрывистыми фразами. Нижняя часть лица девушки была замотана шарфом. Путники были воинами, хотя с первого взгляда никто не взялся бы судить, каким оружием они привыкли пользоваться. Третьим шел зверь. Косматая белая тварь на четырех мускулистых лапах. Нечто, напоминающее то ли медведя, то ли тигра, с приоткрытой пастью, усеянной рядами бритвенно-острых клыков. Тварь была поистине огромной. Ее холка достигала груди мужчины. Люди на фоне зверя казались слабыми и ничтожными. Ха, роковое заблуждение. По бескрайней пустоши Лимба размеренно шагали мастера ножей, представители одной из самых влиятельных и опасных гильдий преддверия, бойцы, которых в Лимбе никто не ожидал встретить. Собственно, ожидать было некому. На сотни тысяч километров окрест. Ольгерт, а это был именно он, поднялся на вершину ближайшего холма и застыл нерушимой статуей на фоне тусклых небес. Пустошь не имела границ. Во все стороны тянулись цепочки холмов, склоны которых покрывала жухлая трава. Ни дорог, ни лесов, ни рек, ни человеческих жилищ. В Лимбе не селились. Тут не строили замков и укреплений, не закладывали городов, не растили рожь и картопль. Тут вообще ничего не происходило. Ни жарко, ни холодно, ни светло, ни пасмурно. Вообще никак. Тяжелее всего было привыкнуть к отсутствию горизонта. На нормальной планете всегда есть горизонт. Горы, леса, поля — все скрывается за линией искривления поверхности. Миры имеют шарообразную форму, чаще всего сплюснутую в полярных зонах. Лимб — иное. Местное пространство тянулось в бесконечность, открывая взору сумасшедшие перспективы, без ограничений, потому что Лимб не был планетой. Никто толком не понимал, что это такое. «Если верить Ивину, мы на месте», — буркнул Ольгерт. «Координаты совпадают?» Навсекая встала рядом со своим учителем. Голова девушки едва достигала знающего до плеча. «Более или менее», — признал мастер. «Нужно искать здание или гору с пещерой. Не в холме же они проделали лаз». «Там будет страж». В голосе ученицы наставнику почудились опасения. «Боишься его?» Навсекая ответила не сразу. «Слышала легенды от Коэна». «Легенды?» «Ну, вроде бы стражей нельзя победить. Говорят, это лучшие бойцы преддверия». «И запределье, конечно». «Что нам делать?» Навсекая посмотрела на учителя. «Сражаться?» «Сначала поговорим. Вряд ли он нас пропустит». «Тогда убьем!» Ольгерт говорил равнодушно. Но и его терзали сомнения. «Всегда есть кто-то сильнее. Почему бы не страж?» «Однажды воин погибает, таков его путь. Если богам не суждено примириться, Ольгерт умрет среди этих холмов. Важнее другое. Где вход?» Мастер злился на Ивина со времен их первой встречи на Мемфисе. Изменчивые и склонны к обману. Они манипулируют людьми, собирают нужную информацию и бесследно исчезают. Вряд ли изменчивого можно легко сломать, получив правдивые сведения о местонахождении скита, даже с учетом технологической мощи и опыта посторонних. Ивин мог солгать и привести мастеров к ловушке. Что действительно изумляло Ольгерда, это точка входа, ведущая на блуждающий скит из самого Лимба. Зачем? Архивариусы не интересуются подпространством и чужими мирами. Их деятельность связана прежде всего с преддверием. Ладно, со всей сетью. Тогда зачем располагать портал в рамках одного измерения? И что вообще может заинтересовать изменчивых в этой одичалой местности? Ответов не знал даже консультант. Координаты соответствовали расположению одного из кварталов Крумска в преддверии, что отчасти объясняет внезапное появление изменчивого в отряде Коэна, которому некогда примкнул и сам Ольгерд. Надо хорошенько поискать. «Я что-то вижу», — тихо произнесла Навсекая. «Где?» Ученица вытянула руку в западном направлении. Ольгерд проследил за этим жестом, но сразу ничего не обнаружил. Все те же вездесущие холмы и унылая монотонность, от которой хочется лезть на стенку. Если бы она встретилась на пути, эта стенка. «Ищи между холмами», — посоветовала девушка. Внимание Ольгерда приковали руины, настолько древние, что кладка почти успела врасти в землю и покрыться зеленой бахромой. Чахлый кустарник загораживал нечто, отдаленно напоминавшее оконный проем. «Молодец», — похвалил Ольгерд. «Надо проверить эти равнины». Знающий потянулся к разуму Мурлока. «Доставь нас туда». Вдогонку — слепок с руинами. Рык впитал образ и двумя прыжками одолел склон холма, присмотрелся к цели и начал раскладывать пространственные изгибы, выдвигать дополнительные измерения, формируя коридор. Перед Ольгердом и Навсекай открылся портал, в который они шагнули, не задумываясь, и выпали на траву, чудом успев сгруппироваться. Ольгерд мягко приземлился на одно колено и выставленные руки. Навсекая последовала его примеру. Рефлексы девушки ускорились. Ольгерд мысленно похвалил ученицу. Выпрямился. Никаких развалин. Рык виновато посмотрел на хозяина. Оба не понимали, что произошло. Заросшие бурьяном развалины исчезли из поля зрения. Вместо них простирался до боли знакомый ландшафт. Ольгерд внимательно осмотрел окрестности и без труда обнаружил искомое. В 3 или 4 километрах по левую руку от себя цель сместилась. «Этого не может быть», — выдавила Навсекая. Ольгерд покачал головой. «Мы в Лимбе. Тут случается всякое. Что ж, придется потратить время на пеший переход». Вздохнув, Ольгерд зашагал к древней кладке. Издалека все выглядело убого. Отдельных кирпичей или камней не рассмотреть, фундамент и цокольный этаж занесены песком, по которому вверх карабкаются сорняки, всякая вьющаяся дрянь и низкий кустарник, бесконечно подвергающийся ветряным атакам. Проем, заинтересовавший мастера, был квадратным, но мог быть в равной степени как широкой дверью, так и узким окном. Крыша, по идее, должна была обрушиться в незапамятные времена, впустив солнце и ветер во внутреннее помещение, но Ольгерду показалось, что перекрытия уцелели. Даже скаты угадывались под слоями песка и мусора с пробившимся кое-где мхом. Мох? Климат же сухой. И дожди в Лимбе не идут. Во всяком случае, Ольгерд ни разу не попал под дождь, оказавшись в подпространстве. Впрочем, тут был воздух, пригодный для дыхания. Над головой клубились тучи, гонялись с места на место облака. Мелкие моря, опять же. Логика подсказывала, что ливни время от времени должны проливаться над бескрайними и бесконечно чуждыми территориями. Его невеселые размышления прервала Навсекая. «Думаешь, они выставили защиту?» Ольгерд обдумал слова ученицы и нашел в них крупицу здравого смысла. «Почему нет? Это же архивариусы. Они боятся обнаружения больше всего на свете». «Тогда речь идет о магии». И снова в точку. Мастер остановился, достал из нагрудного чехла метательный нож и подбросил вверх, применив слегка отредактированную руну «Ансус». В футарке руна имела и второе имя — «Дыхание Вотана». По идее, клинок должен зависнуть над землей, при наличии силовой трубы, разумеется, что и произошло. Руна, созданная Навсекая специально для Лимба, сработала. Девушка разместила верхнюю перекладину ансуза под прямым углом к основной линии, а вторую перекладину укоротила, и этого оказалось достаточно. Ольгерд наслаждался результатом. «Попробуй возврат», — предложила Навсекая. Нож послушно улегся в подставленную ладонь. «Тут происходит энергетический канал», — заключил Ольгерд. «Нам повезло». «Не думаю, что это везенье. Архивариусы связали это место со скитом и укрыли точку входа многослойными заклинаниями. Обрати внимание, мы не можем эффективно пользоваться пространственными туннелями». Девушка кивнула, соглашаясь. «Ивен знал об этом», — продолжал рассуждать Ольгерд. «Двигался он не по прямой, огибал холмы и чахлые кустарные заросли. Конечно, тут идут дожди, иначе бы весь этот бурьян не вымахал по колено. Поэтому смело поделился координатами. А еще он уверен, что нам не пройти стража». «Это правда?» Ольгерд резко остановился. «Зависит от тебя». «В смысле?» — не поняла Навсекая. Мастер поймал взгляд ученицы, растерянной и озадаченной. «Неужели ты думаешь, что сила твоего противника — это его достижение? Сила видна на фоне слабости. В поединке слабого с сильным первый обречен. Равный бой означает максимальное раскрытие потенциала. Проблема в том, что ты ничего не узнаешь, пока не вступила в сражение». «А как узнать?» «Никак». Ольгерд отвернулся и побрел дальше. «Опытные воины не производят впечатления матерых убийц. Кроме того, они умеют скрывать свои намерения». «Манера двигаться», — предположила Навсекая. «Осанка». «Ты же знакома, Смерть? Она не рассказывала тебе о своем клане, о том, как они прикидываются дряхлыми стариками в соломенных шляпах, а потом вырезают целые отряды?» «Нам известно, что страж опасен». «Вот и дерись, как никогда в жизни. Если проиграем, умрем. Это наш выбор. Никто не заставляет искать блуждающий скит». Навсекая успокоилась и перестала задавать вопросы. Ольгерд шел молча, погрузившись в невеселые мысли. Его не страшила смерть. Это естественный процесс. Смерть не обманешь, она приходит за каждым, а вот расставание — смерть. Тяжело рисковать собой, если кого-то любишь. Есть что терять. Думаешь не только о себе. Что почувствует Мерт, когда мастер не вернется из лимба? Будет горевать, это понятно. Сможет ли найти в себе силы жить дальше? Другой вопрос. У Ольгерда впервые промелькнула в голове мысль о приближающейся... Нет, не старости, зрелости, рассудительности, взвешенности каждого шага. К мастеру пришло понимание. Жизнь ценнее смерти, мир лучше войны. Ольгерд брел сквозь пески лимба, обмениваясь образами со своим рлоком, и чувствовал, как на него наваливается усталость от бесконечных сражений. Да уж, кровавая сеча — дело молодых, целебное зелье от морщин. «Как они выглядят?» — спросила Навсекая. Ольгерд не сразу понял, о ком идет речь. «Стражи. Действительно, как?» Почему-то он не сомневался, что столкнется с кем-то, похожим на парня из Тимбурга. Того, что вселился в Регину, применив мантию снов. Но тот стимбургский страж был магелланцем, перебежчиком. А как выглядят солдаты, выведенные архивариусами специально для охраны скита? Остались ли они хоть наполовину людьми? Ответы не за горами, точнее, не за холмами. Когда до руин оставалось 200 или 300 метров, полуразрушенные стены подернулись дымкой и начали растворяться в бурьяне. Ольгерд встал как вкопанный. Кладка таяла, искажалась, врастала в холм, превращалась в стебли и камни. «Что происходит?» — вырвалось у Навсекаи. «Мне почем знать?» Ольгерд шагнул вперед и понял, что ничего не видит. Цель путешествия исчезла окончательно и бесповоротно. Ландшафт не изменился, даже ветер дул с прежней силой. А вот с тенями творилось что-то невразумительное. Там, где мгновенье назад высились руины, по земле протянулись неровные изломы с острыми углами. Холмы такие тени не оставляют. В этом Альгерд был уверен. «Идем», — он тронул Навсекаю за плечо. «Наставник, там пусто. Посмотри на тени». Они двинулись вперед, увязая в мягком песке, которого стало значительно больше. Навсекае достаточно было одного взгляда, чтобы осознать правоту Ольгерда. Точку входа буквально пропитала магия. Сильная, древняя и невероятно хитроумная. Кто знает, сколько еще сюрпризов подстерегает спутников на пути к блуждающему скиту. Рыку происходящее не нравилось. Зверь фыркал, принюхивался к пространству и делал краткосрочные ментальные вылазки в многомерную реальность. Если верить чувствам питомца, он испытывал недоумение по поводу решимости хозяина влезть в эти отталкивающие развалины. Нечто давило на психику. Ольгерд начал испытывать необъяснимый ужас, который усиливался с каждым шагом. Веяло от перехода чем-то жутким, пробуждающим первобытные инстинкты. «Следующий уровень», — догадался мастер. На преддверии некоторые маги укрывали свои жилища подобными заклинаниями. «Хорошо помогает от воров и разбойников, и неважно, работает против людей с высокой самодисциплиной». Ольгерд взял себя в руки и двинулся дальше, поделился теплом с рыком. Зверь понял, бояться нечего. Надо идти за хозяином, держаться вместе. И они продолжили движение по неуютной пустоши, взяв за ориентир противоестественно угловатые тени. Волна ужаса схлынула. Объект вновь очертился в реальности. Правда, был этот объект гораздо ближе, чем поначалу казалось. Еще пара десятков шагов, и Альгерд окажется в дверном проеме. Теперь он не сомневался, что проем дверной. Ровный квадрат, вписанный в щербатые стены. Пара каменных ступеней, некогда бывших частью крыльца, притолока, заросшая мхом и пучками травы. Ольгерд не стал медлить, в его руках оказались излюбленные керамбиты. Не сбавляя шага, мастер поднялся по ступенькам и провалился во тьму. Именно провалился. Незримый полог отрезал рыка, бескрайние пустоши, лимба, Навсекаю и холмы. Ветер улегся у порога, свернувшись калачиком. Ольгерд попал в кубическую черную комнату. Нет, не так. В абсолютное ничто, ощущаемое, как кубическая черная комната. Органы чувств не работали. Никаких запахов, объема, направлений, контуров. Мастер ножей растерялся, сознание накрыло паникой. Грани. Кто-то наполнил его разум гранями измерений, слепками реальной картины мира. Это был рык. Зверь непостижимым образом сориентировался в комнате, придал ей форму и размер, выхватил из пустоты всех присутствующих и поделился сведениями с хозяином. Ольгерд видел глазами хищника. Затхлость. В нос ударило чем-то застоявшимся, старым и ветхим. Обычный запах подвала, в котором встретишь разве что пыль, грязь, дохлых кошек да крыс, ну и бродяг, укрывшихся от непогоды. Рык стал рядом с Альгердом, Навсекая чуть позади. Девочка ничего не видела, испуганно озираясь по сторонам. Пальцы ученицы тщетно пытались вычертить руну огня. Знак вписывался в ткань комнаты, но был не в силах развеять магическую тьму, созданную хранителями божественных знаний. Ольгерд увидел стража. Человек с тысячью лиц, сменяющих друг друга в безумном хороводе, мантия снов. Технология, позаимствованная то ли у магелланцев, то ли у жителей Старой Земли. Мастер ножей был уверен, что с ними не станут разговаривать. Задача стражей — убивать непрошенных гостей. В непроглядной магической тьме тонули запахи, звуки, очертания. «Кто ты?» — спросил страж. Вопрос оформился в мысль и проник в разум мастера ножей. Раньше Ольгерд и представить себе не мог, что стражи умеют вытворять подобные вещи. «Ольгерд из Ламоры, а твои спутники? Навсекая, моя ученица, Рык, мой питомец. Ты хозяин дверей. Уже нет». Ольгерд покачал головой. «Но мне нужно встретиться кое с кем из блуждающего скита». За спиной стража обычная стена. Что же он охраняет? «Я не могу тебя пропустить». Голос стража показался Ольгерду виноватым. «И твоих спутников тоже. Уходи, Ольгерд». Мастер не шелохнулся. «Ты погибнешь», — предупредил противник. Рык продолжал воспринимать реальность в многомерном спектре. Ольгерд непостижимым образом сросся со своим питомцем в единое целое. Сейчас он был человеком и зверем одновременно, стоял на двух ногах и четырех лапах, сжимал керамбиты и выпускал из лап когти, хотел пройти дальше и растерзать двуногую жертву. Навсекая выпала из поля зрения мастера, ее час еще не пробил. Ольгерд распахнул клыкастую пасть. Беззвучный акустический удар вспорол тьму.